Глава 6. В 480 год после исхода израильтян из Египта, в 4 год царствования Соломона над Израилем, в месяце Зив, это второй месяц года, начал Соломон строить храм Господа. Храм, построенный царем Соломоном для Господа, имел 60 локтей в длину, 20 локтей в ширину и 30 локтей в высоту. Притвор перед храмовым залом имел 20 локтей в ширину в соответствии с шириной храма и выступал вперед перед храмом на 10 локтей. В храме Соломон сделал глухие окна с карнизами. Вокруг стены храма он построил ярус пристроек, построил стены вокруг всего храма, то есть вокруг храмового зала и святилища, и по всему периметру устроил боковые комнаты. Ширина нижнего яруса пристройки — 5 локтей, ширина среднего яруса — 6 локтей, ширина третьего яруса — 7 локтей. Стена храма была сделана снаружи ступенчатой, чтобы не вделывать перекрытие ярусов в стену храма. Храм строился из цельных камней, доставленных готовыми из каменоломни, и не было слышно на стройке ни молота, ни тесла, ни иного железного орудия. Вход в средний ярус боковых комнат был на южной стороне храма. По лестнице с нижнего яруса поднимались на средний, а оттуда на верхний. Завершив возведение храма, Соломон облицевал храм кедровыми панелями и пилястрами. Вокруг всего храма он сделал ярус пристроек высотой по 5 локтей. Их кедровые балки опирались на стену храма. И было Соломону слово Господа: «Ты строишь храм, и если ты будешь следовать моим законам, исполнять мои повеления и соблюдать мои заповеди, то я при тебе исполню обещание, которое дал когда-то твоему отцу Давиду. Я поселюсь среди сынов Израилевых и никогда уже не оставлю народ мой Израиль». Завершив возведение храма, Соломон изнутри облицевал стены храма кедровыми досками. От пола храма до потолочных балок он покрыл стены изнутри деревом. Пол храма он сделал из кипариса. На расстоянии в 20 локтей от задней стены храма он поставил внутри храма перегородку из кедровых досок от пола до потолка, и за этой перегородкой устроил святилище, святыню святынь. 40 локтей была длина храма, храмового зала, перед святилищем. Весь храм изнутри был облицован кедром с резными изображениями бутонов и распустившихся цветов. Всюду был кедр, камня нигде не было видно. Это святилище внутри храма он устроил для того, чтобы поместить в него ковчег договора с Господом. Оно имело 20 локтей в длину, 20 локтей в ширину и 20 локтей в высоту. Соломон обил стены святилища чистым золотом. Жертвенник он облицевал кедром. Соломон покрыл храм изнутри чистым золотом, протянул золотые цепи перед святилищем, и само святилище обил золотом. Весь храм он покрыл золотом, совершенно, полностью. И жертвенник, что перед святилищем, он целиком покрыл золотом. В святилище Соломон поставил двух херувимов, вырезанных из масличного дерева. Высота каждого — 10 локтей. Длина одного крыла у каждого из херувимов — 5 локтей. Длина другого крыла тоже 5 локтей. У одного херувима размах крыльев 10 локтей, и у другого херувима 10 локтей. Одинаковых размеров и одинаковой формы были оба херувима. Высота одного херувима 10 локтей, высота другого 10 локтей. Соломон поставил херувимов во внутренней части храма. Крылья у херувимов были распростерты. Один касался крылом одной стены, другой касался крылом другой стены. а крылья, обращенные внутрь храма, касались друг друга. Соломон покрыл этих херувимов золотом. Все стены храма, и во внутреннем помещении, и во внешнем, он украсил резными изображениями херувимов, финиковых пальм и распустившихся цветов. Пол во внутреннем и внешнем помещениях храма он покрыл золотом. Для входа в святилище он сделал двери из масличного дерева, косяки их были пятиступенчатыми. На обеих дверях масличного дерева он сделал резные изображения херувимов, пальм и распустившихся цветов и обил их золотом, покрыл золотом и херувимов, и пальмы. Точно таким же он сделал и вход в храмовый зал, только косяки из масличного дерева здесь были четырехступенчатые, а двери были сделаны из кипариса. Одна створка состояла из двух поворачивающихся частей, и другая створка тоже состояла из двух поворачивающихся частей. На них он вырезал херувимов, пальмы и распустившиеся цветы, а резьбу покрыл позолотой. Внутренний храмовый двор он обнес оградой. На каждые три ряда каменной кладки — ряд кедровых бревен. В четвертый год заложен был храм, в месяц Зив, а в одиннадцатый год, в месяц Бул, восьмой месяц года, храм был завершен, отделаны все детали, сделано все, что задумано. 7 лет строил его Соломон.